«Ладно, ты прав», — кивнул Кофа. «Что ж, будем надеяться, что это не смертельно». Он подошел ко мне и слегка хлопнул меня по щеке. Такого осторожного прикосновения явно было бы недостаточно, чтобы разбудить спящего, но мое тело тут же свела мучительная судорога. Я инстинктивно сжался в беспомощный комок, дыхание перехватило, так что я не мог даже заорать, чтобы выплеснуть эту невероятную боль. К счастью, все закончилось довольно быстро, словно и не было ничего. Я тяжело осел на красноватый песок, судорожно глотая теплый ароматный воздух, а потом открыл глаза и с ужасом обнаружил, что напрочь не понимаю, где нахожусь. Меня окружало совершенно незнакомое пространство, сотканное из пестрых дрожащих бликов света, как лоскутное одеяло. Только два силуэта показались мне умиротворяюще знакомыми. Кофа, присевший на корточки, чтобы убедиться, что я еще жив, и наш летающий пузырь, неподвижно застывший в нескольких шагах от меня. «Что это, Кофа?» — тихо спросил я. «Куда подевалась эта грешная стена? И куда вообще все подевалось, если уж на то пошло?» «Ничего не понимаю», — озадаченно сказал Кофа. «Стена, хвала магистрам, на месте, и вообще все в порядке. А что ты видишь, мальчик?» «Вас и наш пузырь, это я точно вижу, а больше ничего нет, только яркие световые пятна». «Разноцветные?» — уточнил Кофа. «Они постоянно двигаются и в то же время остаются на месте». «Ну да. Но откуда вы знаете, если говорите, что все выглядит так же, как прежде?» «Пока мы с тобой бродили по городу, я несколько раз успел полюбоваться этими самыми пятнами», — невозмутимо объяснил Кофа. «Всякий раз это продолжалось очень недолго, минуту или даже меньше. Знаешь, я был почти уверен, что вижу настоящую Черхавлу, как мне и обещали наши гостеприимные хозяева. Ее так называемый истинный облик, недоступный глазам чужаков. А потом я встряхивал головой и понимал, что все еще иду за тобой по обыкновенной улице среди этих лиловых дворцов». «Ладно, сейчас разберемся», — вздохнул я. «По крайней мере, у меня есть одна хорошая новость. Водичка была та самая, за которой мы сюда пришли. Если этот засранец, сэр Мелифару, не придет в себя после вашей оплеухи, значит, ему уже ничто не поможет. Какие уж тут наваждения после такого-то удовольствия». «Вот в том-то и дело», — воскликнул Кофа. У него был вид Архимеда, только что выпрыгнувшего из ванной. Если бы слово «Эврика» было в ходу в Соединенном Королевстве, Кофа бы непременно его употребил. «Вы только что разгадали какую-то загадку?» — завистливо спросил я. «Тогда поделитесь». «Если уж предполагается, что моя пощечина теперь может покончить с наваждением, овладевшим нашим Мелифаро, значит, она может покончить с любым наваждением», — восхищенно объяснил Кофа. «Та Черхавла, по улицам которой мы с тобой гуляли, всего лишь наваждение. Я тебя стукнул, и теперь ты от него свободен, как и коренные жители города. Помнишь, эта милая леди, которая проводила нас к месту нашего ночлега, сказала, что не может войти, поскольку для нее этот дом вовсе не существует?» «Помню». «Ну вот», — рассудительно протянул сэр Кофа и задумчиво уставился куда-то вдаль. Я осторожно оглядывался по сторонам в надежде, что сейчас призрачные блики света сменятся успокоительными очертаниями знакомого наваждения. Признаться, мне очень этого хотелось, но ничего в таком роде так и не произошло. «Знаешь, мальчик, если уж мы все равно рядом с пузырем, может быть, сейчас и смоемся? Без всяких там торжественных проводов, ну их к темным магистрам», — вдруг сказал Кофа. Я энергично закивал. К этому моменту меня уже начинала бить дрожь. В переменчивых, живущих какой-то своей загадочной жизнью пятнах света мне чудилось что-то неописуемо жуткое. Может быть, дело в том, что истинный облик Черхавлы показался мне слишком чужим. В нем не было ничего человеческого, ничего такого, что я мог бы понять. И людям здесь не оставалось места. Это я чувствовал каждой клеточкой своего тела.